Это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, эти были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин делал, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал речи ресилс. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят, за вскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство за всклад любит, за всклад ценит. За что? За всклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин, мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.